Первое блюдо. При употреблении первых блюд можно использовать главный принцип домашней диеты. Пищу не нужно специально готовить, то есть питаться за общим столом. Достаточно исключить из своего рациона запретные продукты, просто оставив их в тарелке. Если во время похудения вы готовите для всей семьи, то можете смело добавлять в суп запретные продукты – картофель, крупы, макароны, бобовые и другие. Они придадут блюду особый аромат и вкус. В этом случае вы можете легко избежать нарушения диеты, если, похлебав бульон и съев разрешенные продукты, капусту, лук, свеклу и другое, оставите в тарелке картофель, макароны и другие жирообразующие продукты. Такой принцип отбора продуктов позволит вам питаться с общего стола и не тратить время на специальное приготовление диетического питания. И главное, не теряются вкусовые качества супа. Мясной бульон, мясо 500 грамм, одна морковь, луковица, корень петрушки, 2-3 литра воды. Мясо обмойте, залейте холодной водой и поставьте на огонь. Во время кипения снимайте пену шумовкой. Добавьте очищенную морковь, луковицу и корень петрушки. Варите мясо 1-1,5 часа. Затем его необходимо вынуть из бульона и положить в другую посуду. Готовый бульон процедите через марлю или сито. Объем одной порции 250 грамм. Рыбный бульон. Рыба 500 грамм. Одна морковь, луковица, корень петрушки, один лавровый лист, 2-3 горошины черного перца, 2-3 литра воды. Рыбу промойте холодной водой, очистите от чешуи, выпотрошите, нарежьте на куски, из голов выньте жабры. Подготовленную рыбу залейте водой и доведите до кипения. Положите очищенные морковь, лук, корень петрушки. Снимите пену и варите при слабом кипении 25-30 минут. Затем сваренные куски рыбы выньте из бульона, а головы и плавники оставьте вариться в течение 30 минут. В конце варки добавьте перец и лавровый лист. Готовый бульон процедите. Вареные хрящи и мякоть головизны измельчите и используйте для приготовления супов и солянок. Объем одной порции 250 грамм. Грибной бульон. Сушеные грибы 50 грамм. Луковица 2-3 литра воды. Грибы промойте, залейте холодной водой, добавьте очищенную луковицу и варите при слабом кипении 2-2,5 часа. Грибной бульон варят без соли. Когда грибы будут готовы, их необходимо вынуть из бульона, охладить и мелко нарезать. Бульон процедить через марлю или сито. Вареные грибы рекомендуется использовать для приготовления прозрачных или заправочных супов. Объем одной порции 250 грамм. Овощной отвар. Цветная капуста 50 грамм. Морковь 25 грамм. Репа 30 грамм. Репчатый лук 10 грамм. Корень петрушки 10 грамм. 2-3 литра воды, соль. Цветную капусту промойте и разделите на мелкие соцветия. Очищенные морковь, репу, репчатый лук и корень петрушки нарежьте крупными кусками. Подготовленные овощи залейте горячей водой, посолите и варите 30 минут. Вареные овощи выньте из отвара и положите в другую посуду. Отвар процедите. Овощи можно использовать для приготовления гарниров к мясным или рыбным блюдам. Внимание! Во время еды оставляйте запретные продукты в тарелке. Объем одной порции 250 грамм. Вегетарианский борщ. На порцию свекла 80 грамм, белокочанная капуста 50 грамм, морковь 20 грамм, репчатый лук 10 грамм, корень петрушки, зелень 10 грамм, томатная паста 10 грамм, растительное масло 10 грамм, 1 столовая ложка сметаны 10% жирности, 30 миллилитров воды. Морковь, корень петрушки, лук и свеклу очистите, нашинкуйте соломкой, припустите до готовности в небольшом количестве воды, добавив масло и томатную пасту. В Кастрюлю с кипящей водой положите нашинкованную соломкой капусту и варите 15 минут. Затем соедините с припущенными овощами и доведите до кипения. При подаче на стол в борщ положите сметану и измельченную зелень. Запретных продуктов нет. Объем одной порции 250 грамм. Борщ с фасолью и картофелем. Мясо 500 грамм, фасоль 150 грамм. 6 клубней картофеля, 1 морковь, корень петрушки, 2 столовых ложки растительного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 луковицы, зелень петрушки и укропа, перец, соль по вкусу. В кипящий мясной бульон положите вареную фасоль и сырой картофель, нарезанный кубиками. Варите 15 минут, затем добавьте нарезанные соломкой и пассерованные с томатной пастой морковь, петрушку и лук. Вновь доведите до кипения. Добавьте зелень укропа и петрушки, прокипятите. При подаче на стол посыпьте измельченной зеленью. В тарелке необходимо оставить картофель и фасоль. Объем одной порции 250 грамм. Борщ из курицы с квасом. Курица 500 грамм. 1 морковь, корень петрушки, 2 луковицы, 6-8 клубней картофеля, 2 столовых ложки растительного масла, квас 150 грамм, 1 столовая ложка сметаны, 10% жирности, зелень петрушки, чеснок, перец и соль по вкусу, 2-3 литра воды. Приготовьте куриный бульон. Опустите в него пассерованные на растительном масле морковь, лук, петрушку и прокипятите 5 минут. Добавьте нарезанный дольками картофель и поварите еще 10-20 минут. Заправьте солью, перцем, перекипяченным хлебным квасом, затем доведите до кипения. При подаче на стол положите в борщ сметану, мелко порубленный чеснок и измельченную зелень. В тарелке необходимо оставить запретный продукт – картофель. Объем одной порции 250 грамм. Борщ из печеной свеклы и квашеной капусты. Свекла 400 грамм. Четверть среднего квашеного кочана капусты. 4 моркови, луковица, корень петрушки, 2 столовые ложки растительного масла, сухие грибы 50 грамм, 2-3 литра кваса, зелень и соль по вкусу. Свеклу испеките в духовке, очистите и нарежьте соломкой. Мелко нарезанный корень петрушки и репчатый лук – а также нарезанную кружочками морковь пропассируйте на подсолнечном масле. Посолите и положите в кастрюлю. Добавьте готовую свеклу, вареные грибы, нашинкованную капусту и залейте квасом. Варите до готовности. При подаче на стол заправьте борщ сметаной и измельченной зеленью. Запретных продуктов нет. Объем одной порции 250 грамм. Щи из щавеля с яйцом. Мясо 500 грамм, щавель 300 грамм, яйцо, луковица, корень петрушки, корень сельдерея, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка сметаны 10% жирности, перец, соль по вкусу, 2-3 литра воды. Приготовьте мясной бульон. Мелко нарезанный лук, корни петрушки и сельдерея пропассируйте на подсолнечном масле. Щавель переберите, промойте, сложите в другую кастрюлю и тушите 10 минут. Затем пропустите щавель через мясорубку и протрите сквозь сито. Смешайте с пассерованными кореньями и луком. Полученное пюре положите в подготовленный бульон и варите 15-20 минут. В конце варки заправьте солью, перцем и лавровым листом. Доведите до кипения. При подаче на стол положите в щи сметану и дольку сваренного вкрутую яйца. Запретных продуктов нет. Объем одной порции 250 грамм. Щи из говядины и свежей капусты. Говядины 500 грамм. Белокочанная капуста 500 грамм. 6 клубней картофеля, корень петрушки, корень сельдерея, луковица, помидор, 2 столовых ложки растительного масла, 1 столовая ложка сметаны 10% жирности, зелень, перец, лавровый лист, соль по вкусу. Приготовьте мясной бульон. Белокочанную капусту нарежьте квадратиками, удалив испорченные листья. Репчатый лук, корни петрушки и сельдерея промойте, очистите и нарежьте дольками. Затем пропассируйте на растительном масле. В кипящий бульон положите капусту, доведите до кипения, добавьте нарезанный кубиками картофель, пассированные коренья и лук и варите в течение 20-30 минут. За 5 минут до конца варки положите помидор, нарезанный дольками, добавьте соль, перец и лавровый лист. Доведите до кипения. При подаче на стол заправьте щи сметаной и измельченной зеленью. В кастрюльке или в тарелке необходимо оставить картофель. Объем одной порции 250 грамм. Солянка мясная сборная, свинина 300 грамм, говядина 300 грамм, почки телячьи 100 грамм, сосиски 100 грамм, ветчина 100 грамм, 2 луковицы, 3 соленых огурца, 3 свежих помидора, 3 каперса, 8 маслин, 2 столовых ложки томатной пасты, 2 столовых ложки подсолнечного масла, 2 столовых ложки сметаны, 10% жирности, зелень укропа, петрушка, лавровый лист, перец, соль по вкусу. Приготовьте мясной бульон. Мелко нарезанный лук пропассируйте на подсолнечном масле с томатной пастой. Огурцы нарежьте мелкими кусочками. Вареные мясные продукты нарежьте ломтиками. Положите в кастрюлю, добавьте огурцы, нарезанные дольками, очищенные помидоры, каперсы и залейте все горячим бульоном. Варите при слабом кипении 10 минут. В конце варки добавьте соль, перец и лавровый лист. При подаче на стол положите в тарелку маслины и кружочек лимона. Заправьте сметаной и посыпьте измельченной зеленью укропа и петрушки. Запретных продуктов нет. Объем одной порции 250 грамм. Солянка рыбная. Рыба 500 грамм. 2 луковицы, 1 морковь, корень петрушки, 3 соленых огурца, 2 помидора, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 столовые ложки оливкового масла, 3 каперса, 6-8 маслин, лимон, зелень укропа и петрушки, соль по вкусу. Рыбу промойте холодной водой, очистите от чешуи, выпотрошите, нарежьте на куски, из голов выньте жабры. Подготовленную рыбу залейте водой и доведите до кипения. Положите очищенный морковь, лук, корень петрушки и варите при слабом кипении 25-30 минут. Мелко нарезанный лук пропассируйте на масле в суповой кастрюле, добавьте томатную пасту и тушите 5-6 минут. Затем в кастрюлю положите кусочки рыбы, нарезанные дольками, помидоры и каперсы. Залейте горячим бульоном и варите при слабом кипении 10-15 минут. В конце варки добавьте лавровый лист, перец и соль. При подаче на стол в тарелку можно положить дольку лимона и маслины. Посыпать измельченной зеленью укропа и петрушки. Запретных продуктов нет. Объем одной порции 250 грамм. Солянка из утки. Утка 300 грамм. 2 луковицы. 3 соленых огурца, 1 морковь, 6-8 маслин, 2 каперса, корень петрушки, корень сельдерея, 2 столовых ложки оливкового масла, 1 столовая ложка сметаны 10% жирности, 1 столовая ложка томатной пасты, лимон, зелень укропа и петрушки, лавровый лист, перец, соль по вкусу. Приготовьте бульон из утки. Мелко нарезанный лук пропассируйте на оливковом масле с томатной пастой. Огурцы очистите от кожицы, семян и мелко нарежьте. В кипящий бульон положите пассированный лук и варите 10 минут. Затем добавьте каперсы, соль, лавровый лист и перец и доведите до кипения. Вареную утку нарежьте ломтиками, залейте бульоном и прокипятите. При подаче на стол положите в тарелку маслины и кружочек лимона. Заправьте сметаной и мелко порубленной зеленью. Запретных продуктов нет. Объем одной порции 250 грамм. Суп из говядины с грибами. Говядина 500 грамм, 5 картофелин, свежие шампиньоны 300 грамм, 3 луковицы, 1 морковь, 2 столовых ложки оливкового масла, зелень укропа, перец, соль по вкусу. Говядину обмойте, залейте холодной водой и варите при слабом кипении. Во время кипения снимайте пену шумовкой. Через 30 минут в кипящий бульон добавьте соль, мелко порубленные грибы и картофель, нарезанный дольками, и варите до готовности. За 5 минут до окончания варки заправьте пассированными овощами. При подаче на стол посыпьте суп измельченной зеленью укропа. В тарелке необходимо оставить картофель. Объем одной порции 250 грамм. Суп из капусты с шампиньонами. Мясо 300 грамм. Белокочанная капуста 400 грамм. Свежие шампиньоны 100 грамм. Корень сельдерея, корень петрушки. 2 столовых ложки оливкового масла. 1 столовая ложка томатной пасты. Зелень укропа и петрушки. Перец, соль по вкусу. Приготовьте мясной бульон. Свежую капусту нашинкуйте, морковь и шампиньоны очистите и нарежьте мелкими ломтиками. Коренья настрогайте соломкой. Все смешайте и поджарьте на оливковом масле. Добавьте 1 столовую ложку томатной пасты и слегка пропассируйте. Все залейте бульоном и дайте постоять. При подаче на стол посыпьте сверху измельченной зеленью укропа и петрушки. Запретных продуктов нет. Объем одной порции 250 грамм. Суп из кабачков и цветной капусты. Кабачки 200 грамм, 4 картофельные, 1 морковь, корень петрушки, корень сельдерея, небольшой кочан цветной капусты, консервированный зеленый горошек 70 грамм, помидор, 2 столовых ложки растительного масла, 1 столовая ложка сметаны 10% жирности, перец, соль по вкусу. Кабачки очистите от кожицы и семян и нарежьте кубиками. Цветную капусту промойте и разделите на мелкие соцветия. Мелко нарежьте картофель, морковь и коренья. В кипящую подсоленную воду опустите зеленый горошек, картофель, коренья и цветную капусту. Доведите до кипения и добавьте кабачки. Варите до готовности. За 5 минут до окончания варки добавьте соль и нарезанные дольками помидоры. При подаче на стол заправьте суп сметаной. Оставить в тарелке картофель. Объем одной порции 250 грамм.